Обратная четырехгранная печать, и вокруг самоубийцы возникают четыре символа, ограничивающие область ее применения. Твою мать, времени совсем нет. Замечаю шокированный взгляд старика и злобно ощериваюсь. Не ожидал, что мы выкрутимся, да, ты проиграл, полностью. Почувствуй всю глубину той задницы, в которую сам себя загнал, и удачи на том свете, лапуля. Хватаю Минота за плечо и прыгаю обратно, вовремя. Сильно удивленный сменой декорации и слегка дезориентированный Минота по инерции впечатывает созданный Расинган в пол за моей спиной, а я подхватываю свой кунай. Хорошая все-таки техника, полет бога грома, полезная. И что тут у нас? Непроглядно черный шар поглощает Данзай часть пространства вокруг, а затем схлопывается, оставляя после себя пустоту. Пожалуй, самое страшное, это отсутствие каких-либо шумовых эффектов. Когда вот так из ничего появляется шар тьмы, а затем, раз, и исчезает. И все в полной тишине. Даже не так, такое впечатление, будто уши заложило. Бррррр. Встряхиваюсь, чтобы исчезло это мерзкое ощущение. Звуки вернулись, но, мать моя женщина, печать уничтожила большую часть ствола Баобаба, и тот, покачнувшись, словно в замедленной съемке начал падать. Хорошо, хоть не в нашу сторону. Лесной исполин, ломая ветви, с грохотом и треском повалился в дальний конец пещеры, уперевшись кроной в стену и осыпав нас очередной порцией листвы. Однако эпичненько вышло. Выматерился себе под нос от увиденного Минота. Его понять можно, слишком быстро все произошло. В очередной раз сработала страховка, в моем лице. Так, не расслабляться, еще не все. Киваю мужу на Обито. Начнем вторую часть марлезонского балета, не уйдет, не думаю. Надеюсь, техника сможет удержать нашего противника. Джирая-сан, будьте на всякий случай готовы поучаствовать. Мне точно неизвестно, на что этот тип способен. Шаринган, как вы знаете, штука с сюрпризом. Отлично, что этот одноглазый кадр все еще продолжает сидеть на том же месте и радостно пялится на нас. Видимо, еще не пробовал прорваться сквозь мой барьер. Ну да, как же я могла забыть? Масочник же считает себя практически неуязвимым. А нет, смотри-ка, под нашими заинтересованными взглядами зашебуршился, решил таки смыться. Вспомнил, небось, как его Минота разделал, несмотря на всю его охрененную крутость. Спасибо за прекрасное зрелище, а теперь позвольте откланяться, дурашливо похлопал нам Тоби и активировал Камуи. Интересно вышло, искривление вокруг его единственного глаза проявилось, затягивая одноглазого в псевдопространство, а затем выплюнув его обратно прочти в том же месте, оставив хозяина на арене. Обожаю фуиндзюцу. Сказать, что Учиха удивился, это ничего не сказать. Он был просто в шоке. Даже замер, соображая, что это случилось с его шаринганом. Да, ты еще постучи по нему, кулаком. Вдруг заработает. Ну что вы, как же мы можем отпустить такого замечательного и, главное, вежливого человека? С ухмылкой протянула я, дико радуясь в душе. Получилось. Теперь ты никуда не денешься, гад. Что ты сделала? В меня уперся яростный взгляд красного глаза. Ух ты, сразу понял, кто виноват в его незапланированном приключении. Я только улыбнулась и пожала плечами. Мол, думай, что хочешь. Теперь накачать в печать на лице по максимуму чакры. Не стоит давать противнику шанс на использование гендзюцу. Тем более с шаринганом. Еще придется опасаться его пространственных атак, барьер никак не помешает Учихе затянуть нас в свое измерение. Как сказал бы Нара, проблематично. Хаем, а что ж ты не здороваешься с учителем, Обито-кун? Забросил пробный шар Минота. Оригинально. Шаринган размером с два бейкугана. Крутая техника увеличения глаз. Только один вечер в Канахе. Кхаем, что-то я увлеклась. Но вылупился на нас Тоби здорово. Жаль, его рожу из-за маски не видать. Я не Обито. Взяв себя в руки, начал речь Учиха. Удивительно быстро пришел в себя, уважаю. Да-да, ты, конечно же, Мадара, великий и ужасный, покивал я. Вообще, всю эту говорильню надо бы заканчивать. Но Минота нужно хоть чуть-чуть отдохнуть, да и по возможности вынести врагу мозг. Святое, а тут грех не потоптаться на любимых мозолях. Как думаете, Джирая-сан, похож он на Мадару? Хаем, задумался отшельник, рассматривая ничем не примечательного брюнета. Да нет, не тянет он на Мадару, тот был ух, а этот слабоват. Может, ему харизмы не хватает? Обито-кун, а чего тебя так вставило с идеей вечного Цукуими? Власти захотелось. Продолжаем раздражать главного злодея. Глянула на Минота, Вроде отдышался, но чакра у него немного осталась. Значит, этот бой на мне и отшельнике. Я, Мадара, рявкнул парень, сверкнув шаринганом. Я все равно вас уничтожу. Не удалось в тот раз, выйдет сегодня. Вот так просто, Обито-кун, а как же выяснить, каким образом Минато снова вернулся в мир живых? Я посмотрела в единственный глаз этого урода в маске. Заинтересовался? Еще бы, это не суррогат в виде Эдатинси. Я тебе сейчас все подробно расскажу. Ага, и дорогу покажу. Ват, глава 49. А знаешь, Обито-кун, на самом деле, все просто. Я, демонстративно зевнув, нахально уселась на засыпанный листьями пол пещеры. Грех же не поговорить с умным человеком. Чтобы получить что-то, надо отдать что-то как минимум равноценное. О, Кушина-сан, и что же такое вы отдали шинигами за душу вашего мужа? Ехидненько так поинтересовался Тоби. Только картину портил очень серьезный взгляд единственного глаза. Ну, мы посовещались на медне с одним просвещенным в этом деле товарищем и провели некий интересный ритуал. Классная штука, кстати, меняет душу на душу. И знаешь, кого мы, так сказать, принесли в жертву? Кого же? О, ты не поверишь, Обито-кун. В качестве жертвы прекрасно подошел Санби, треххвостый Биджу, Исабу. Шинигами с такой радостью его выдрал из нашего мира, что мы все удивились скорости возвращения души Минато обратно в его бренное тело. С каждым произнесенным мною словом глаз Учихи все больше расширялся. Ну как так можно, он же, в конце концов, выпадет на грязный пол. Хотя нет, застрянет в прорези маски. Ты, да Тоби наконец дошло, что никакого Цукуими не будет никогда. Наверное, обидно вот так, когда тебя посещает здоровенная такая птица обломинга. Что ты натворила, мразь? А как, я даже удивилась слегка. Зачем же так кричать и тем более оскорблять старую знакомую? Ты даже не знаешь, что испортила. Это был великий план, мир был бы идеален, все были бы счастливы. Из Учихи просто потоком лились слова, и чем дальше, тем бессвязнее. Мне даже показалось, что Мадара просто отутюжил мальчику мозг Рининганом в свое время, и теперь мы имеем фанатика с мечтой, а я сейчас эту мечту растоптала. Вы думаете, у меня проснулась совесть? Это несомненно нужное качество давным-давно просрочило арендную плату за свой кусочек души и было безжалостно изгнано. Уе, сейчас мне будет больно. Прикрываю правый глаз, дабы закрутившиеся тамаи шарингана не погрузили меня в какую-нибудь веселую иллюзию. Ведь незнание гендзюцу все равно не спасет вас от его последствий. Видимо, настолько неожиданные новости окончательно довернули до нужного положения какой-то важный рубильник в мозгах Обито, и парень все-таки бросился в атаку. Естественно, на меня, кто бы сомневался. Минато хотел перехватить товарища в полете, воспользовавшись старой, проверенной тактикой борьбы с данным индивидуумом, но мне удалось встретить Учиху первой. Если будет совсем плохо, то мне, несомненно, придут на помощь. А при таких тылах грех не развлечься. Народ, похоже, понял меня правильно и отпустил воевать. Если я сегодня больше не начищу никому рожу, в итоге поплатятся все. Периодическая нематериальность противника стала напрягать, и сильно, буквально с первых секунд боя. Вроде видишь удар, вот он должен быть, и раз, облом. Хорошо, что хотя бы Учиха не мог атаковать и уклоняться одновременно. Зато в лед использовал Камуи в пределах барьера, а это тоже доставляло кучу проблем. Да и ложных атак у него значительно прибавилось. Мы совершали бесконечные рваные прыжки, перемещались каждый при помощи своей техники. Очень неудобный противник и крайне опасный. Однажды сразившись с Минато, Учиха достаточно трезво оценил тот бой и сделал выводы. Поймать удар на блок и тут же контратаковать, и благополучно пролететь сквозь нематериального противника. Зараза, успел таки. Как же напрягает. Ух, отпрыгнуть, уклониться от подленькой подсечки, скользнуть в бок. Да на, черт, снова мимо. А-та-та-та-та, блин, что же ты творишь, гад? Не надо меня обматывать всякими ржавыми цепями, мало ли где они бывали. Срочное перемещение, и оковы бессильно опадают. А теперь еще одно, не хватало еще застрять в его измерении. Тут главное успеть до начала применения техники, иначе хоть какая-то часть тела, но гарантированно попадет в область искривления пространства. А лишиться таким образом руки, ноги или головы уж точно не входит в мои планы. Вот верткая сволочь, электровеник с педальным приводом. А теперь решил развлечь даму фейерверком, громадный шар огня выдул в мою сторону. Фи, я даже с места не сойду. Напугал, тоже мне, ежа голым задом. Тряхнуло знатно, аж щебенка в разные стороны полетела, Видать, в технику дофига и больше чакры закачал. А что это у тебя за лицо вдруг такое стало? Ну, прошла я сквозь пламя, как будто его и нет. Я же дух огня, в конце концов, мне многое позволено. В чем конкретно я виновата, помимо выживания в ядерном взрыве? Зачем же опять глаза пучишь? Надо же, решил проверить еще раз, да не гиндзюцу это. Огонь на самом деле мне ни чуточки не страшен. О, сколько нам открытий чудных готовит драка один на один в ограниченном пространстве. Нет, все-таки решил убедиться в том, что техники Катона против меня бессильны. Что говоришь, Учиха Кайенджин? Ну-ну, удачи. Огненный барьер, конечно, занятный, но не более. Он ведь никак не ограничивает перемещение, просто огонь со всех сторон. Неинтересно даже. Ты достал меня, малыш. Несколько прыжков по рваной траектории позволили мне приблизиться к противнику с фланга. Одновременно с перемещением создаю клона и пускаю дальше. Шаринган, скорее всего, увидит подделку, но дубль может мне выиграть секунду или две. Еперный театр, он все-таки владеет Макутаном, зараза. Черт, мутант хренов, использует древесные техники, и теперь мне нужно не только уклоняться от Камуи, но и постараться не попасть на один из этих быстрорастущих вертелов. Твою дивизию, сколько же у него чакры? Ну что ты злишься и глазиком сверкаешь, я же вежливо тебя посылаю. Вежливо. Хорошо, раз ты так настаиваешь, то еще и карту тебе нарисую или схему там. Перемещение и сразу перекат в сторону за широкую спину беловолосого Саннина. О, в игру таки вступили мужчины. Не выдержали наших беспорядочных поскакушек. Круто, теперь трое на одного. Говорите, нечестно, а знаете что, запихните вашу честность себе туда, где не светит солнце. Джирая слегка отодвинул меня на задний план, взяв на себя отвлекающую роль. Уходите с под атак кому и так же эффективно, как и мы с Минато, он не мог, но, с другой стороны, вполне прилично прикрывал нас от Макутана. Фух, можно слегка перевести дух и подумать наконец, а думы мои были тяжкими. Прыгать кузнечиками мы можем, пока чакра не кончится, но пусть ее и много, она не бесконечна, и с таким непонятным противником не факт, что мы его переиграем на истощение. Пространственные техники позволяют ему избегать повреждений, Макутан прекрасен в атаке и защите. Очередной жгут молний, выданный Минато, прошел сквозь нематериальное тело Учихи, все мы сейчас действуем впустую, неприемлемо. Рожденный ползать летает недалеко, низко и боком. Джирае все-таки удалось подловить Обито и отправить в короткий полет. Только вот масочник уж очень быстро оклемался и Расинган снова прошел мимо. Черт, что же делать? Затягивание боя ни к чему хорошему не приведет. Барьер слегка замерцал, сигнализируя об истощении вложенной чакры. Вот не вовремя-то, а? Теперь нужно действовать еще быстрее. Минато, я прыгнула за плечо мужа, отвлекая его от драки. Вот-вот спадет барьер, а воз и ныне там. Есть предложение? Меня схватили за руку и переместили на ствол поваленного Бабаба, оставив за нас отдуваться Расаннина. Как только он исчезнет, вы с Джирой валите к выходу и тут же восстанавливаете барьер, благо печати уже стоят, остается только чакры влить. Не нужно, чтобы у Учихи была возможность сделать ноги, а тут я сама разберусь. Настал момент опробовать те плюшки, что выдавались мне все это время благосклонной судьбой. Какого хрена, Кушина, яростно прищурился муж. Ты что, решила в мученицу поиграть? Успокойся, я в самоубийце не гожусь. Ты помнишь, кто я такая? Слегка усмехнувшись, ткнула Минато кулаком в плечо. Давай, соображай уже, я же, Саламандра. Ты хочешь использовать свою способность? А как же контроль? А на потолке совсем неплохо. По крайней мере, нас сразу не заметили, можно и дух перевести. О, да ладно, я же ненадолго. Просто выжгу тут все и подержу печку, пока Учиха не проявится вживую и не прожарится до хрустящей корочки. А вас прошу уйти. Во-первых, нужно обновить барьер, а во-вторых, просто чтобы случайно не задело. Быстренько меняем позицию, ибо Макутан не спит, зараза. Чуть не попались в древесные оковы. Мдя, вот что отсутствие плана делает. Только и знаем, что прыгать да бегать кругами. Мне это не нравится, швыряя в противника очередную молнию, процедил Минато. Мне тоже, поддакнул пробегающий мимо нас от летящих за ним фаерболов Саннин. А хорошо бегает, быстро. Есть другие идеи? Подловить еще раз Обито никак не удавалось. Этот товарищ для применения ниндзюцу всегда уходил подальше от нас и старался не оставаться надолго рядом с маркерами кунаими. Похоже, сложилась патовая ситуация. Чертова Камуи, Ну почему именно столь неудобная для нас способность проявилась у конкретно этого представителя учих? Саматерасу или Сусана, в принципе, справиться можно. Да и жрут силы они не в пример больше. А тут такое впечатление, что на Тоби никак не отражается использование пространственной техники. Откуда у него такая прорва чакры? Ну, в принципе, можно подловить его на выходе, когда не ожидает, с сомнением в голосе протянул четвертый. Ага, так он и дался. Что-то сомнительно это, перемещение, апа, вот это номер. В этот раз мы столкнулись с противником лицом к лицу, прям глаза в глаза, вернее, в глаз. Получилось так, что и учиха, и я выбрали одну и ту же точку для прыжка. От неожиданности аж отпрыгнули друг от друга. Спохватившись, я попыталась двинуть этому шерингонистому по морде, но он уже пришел в себя и смотался подальше. И опять завертелась катавасия. Краем глаза замечаю искажение пространства вокруг. Все, псевдопространство выработало всю чакру. Черт, лишь бы Тоби продолжал свои атаки, не хочется потом его искать по свету или, что самое противное, ждать удара из-за каждого угла. Терзают меня смутные подозрения, что учиха, тварь злопамятная. Интересно, почему это, Минато? Кивнул, нехотя, но кивнул. Надо же, все-таки принял мой план. Вот только попробую умереть. На меня грозно сверкнули синим глазом. Подхватив уставшего Саннина, Намикадзе легко перемещается за рухнувшие барьеры, очутившись у одной из печатей, наполняет его остатками своей чакры. Ура, мы снова заперты. Что ж, опробуем вторую ступень в боевых условиях. Тоби, твою мать, стоять, дрожать, бояться. Снимаю ограничивающие мой дух печати. Не знаю, как это выглядит со стороны, но для меня все вокруг окрашивается нереально ярким, разноцветным сиянием огня. Я чувствую обжигающую алую кровь земли глубоко под ногами, огоньки жизни разных животных и насекомых, их так много вокруг нас, что кажется, будто ты смотришь в звездное небо. Два больших костра слева, это Джирая и Минато, и мой противник, стоящий напротив, светящийся холодным синим факелом. Да, жизни в нем, благодаря Макутану, хоть отбавляй. Я сбрасываю внешнюю оболочку, оставляя лишь жар сдерживаемого в человекоподобной форме истинного пламени. Как хорошо, внутри поднимается какое-то пьянящее, игристое веселье. Наконец-то, как, оказывается, ограничено человеческое тело, как мало оно ощущает. Ты так удивлен происходящим, учиха, что даже забыл обо всем. Застыл соляным столбом и пялится на меня. Ну да, я совершенно в этой форме, я знаю. О, тебе стало жарко, и ты вновь стал нематериальным. Ну что ж, твое право, только вот не поможет тебе это, вернее, только оттянет неизбежное. Снимая печати одну за другой, я выпустила на волю свою огненную сущность. Стихия пела, играла, звала порезвиться вместе. Она радовалась свободе, обещала счастье и веселье. Огонь – это прекрасно. Так здорово ощущать эту мощь. Еще жарче, еще ярче, еще, еще. Где-то на периферии заигравшегося сознания едва слышно раздался мучительный крик заживо сгорающего существа. Но мне было уже все равно. Жар стихии околдовывал, он был сильнее, чем в огненном мире. Не давал задуматься, остановиться, усомниться. В какой-то момент меня пронзила острая боль, заставляя опомниться. Что это? Какая-то печать. Ох, черт, печать почти активировалась. Я судорожно пыталась справиться с распоясавшейся благодаря мне стихией. Если не смогу ее подчинить, то меня выдернет отсюда к саламандрам, и фиг они меня отпустят сразу. Ну уж нет, так не пойдет. Тут мне пока больше нравится. Восстановить свое материальное тело оказалось очень непросто. Пламя никак не хотело отдавать то, что уже считало своим. Но разум такая странная штука, что при должном умении и силе воли может управлять даже чистой энергией. Ослепительно вспыхнув в последний раз, огонь исчез, оставив меня на совершенно ровной и горячей стеклянной площадке, некогда бывшей полом большой пещеры. Я лежала, раскинув руки, и смотрела в черный провал неба, мерцающего звездами. Мое пламя, похоже, выбило одну из граней барьера, проплавив всю гору насквозь вверх. Получился ровный, гладкий, расходящийся конус с вершиной на арене. Хорошо, что вообще барьер устоял. А как же Джирая с Минато? Прислушиваюсь к своим временно обострившимся после слияния ощущениям. Уф, они живы, все нормально. Просто свалили подальше от неадекватной меня. Не задумывалась я о таких последствиях, а ведь брат предупреждал об опасности высвобождения стихии. Эта техника – последний аргумент, когда уже терять нечего и некого. Да. крепки мы все задним умом. Сегодня мне повезло, и все мои в полном порядке. А ночь – хорошее время суток, я так думаю. Глава 50. Живая, в бывшую пещеру, а ныне непонятный котлован с оплавленными краями откуда-то сверху спустился взъерошенный и жутко обеспокоенный Минато. Лицо в саже, одежда местами сверкала дырами и подпалинами. Нехило я оторвалась. Судя по всему, муж в бешенстве от моей выходки. Мдя, за мной пришли, спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать. Да что мне сделается? Я пофигистично перевела взгляд на звезды. В данный момент мне все равно. Хочешь ругайся, хочешь ата-та делай. Все-таки этот бой был чересчур утомительным, да и борьба со стихией забрала кучу нервных клеток. Сейчас я ощущала себя слабой и неприлично счастливой. Ведь все закончилось. Тоби благополучно издох, так и запишем. Причина смерти – кремация. Больше не стоит опасаться старых врагов, ибо нет их. Все они отправились в небытие, и будущее теперь зависит только от нас. Мгновенно накатила усталость, и остатки моих сил уходили на борьбу с навалившейся сонливостью. Поняв, что грозные взгляды и слова на меня не действуют, Минато приземлился рядом, не обращая внимания на все еще достаточно сильный жар от пола, тщательно осматривая мою тушку на предмет полученных травм. Но после слияния мое тело всегда возвращается к идеальному состоянию. Так что никаких гематом, ран и прочих неприятных проявлений затяжного боя мужу обнаружить не удалось. «Как думаешь, что будет теперь дальше?» — перевела взгляд на мужчину. В ответ мне тепло улыбнулись. «Дальше мы будем просто жить». «Согласна. Теперь можно и расслабиться. Частично». Меня подняли и завернули в плащ. Одежка-то тю-тю. Сгорела, и восстанавливать ее я пока не умею. Придется обойтись тем, что есть. Хотя видок получился еще тот, учитывая, что на плаще присутствовала только одна пуговица и та под горлом. Мдя, запахнулась поплотнее, благо размерчик позволял, отобрала у супруга повязку с головы, превратив ее во временный пояс. Хоть как-то прикрылась, и то хлеб. Из котлована выбиралась на спине Минато, потому как ноги не слушались вообще. Трезво оценив свои силы и взвесив возможности, запихнула гордость куда подальше, согласившись проехаться на загривке у мужа. А что, я, между прочим, завалила самого главного злодея местной вселенной, а значит, имею право на маленькие слабости. По дороге выяснилось, что Намикадзи сам не знает, что там произошло конкретно между Орочимару и Хирузином. Минато, оказывается, просто поставил барьер вокруг места их рандеву и отвалил по своим делам. Так что сейчас мы с ним одинаково не в курсе, чем же закончился конфликт поколений. Ладно, до края осталось всего ничего, а с плато все должно быть прекрасно видно. Ну, конечно, если там вообще что-то осталось. Ну, мать, ты даешь. Вместо приветствия протянул ошарашенный и также местами слегка поджаренный Саннин, что, развалившись, сидел у края котлована. Да-с, неплохо я раскочегарила печку. Как они вообще целы остались? Бегать надо быстрее, фыркнула из-за плеча Минато. Не хочу больше поднимать эту тему. И думать, что было бы, если бы они не смогли убежать, тоже не хочу. Живы и слава богам. Все, замнем для ясности. Хотя дурость моя неизлечима. С чего я вообще решила, что барьер выдержит полную силу стихии? Знаешь, когда такое творится за спиной, стимул сваливать и побыстрее появляется мгновенно. Джирайя извлек из печати бутылек саке и с удовольствием к нему приложился. «Хорошо, что твой муженек, как только барьер затрещал по швам, переместил нас к выходу с базы. Саннин даже не отреагировал на мой не совсем одетый вид, настолько все происходящее выбило его из колеи. Я же упорно отмалчивалась. Ну вот что он мне душу травит, а, будто я сама не в курсе, что налажила. Из ниоткуда вокруг нашей компашки появились четыре тени, сразу заключив нас в коробочку. Вау, мои телохранители вернулись в полном составе. Ну и хорошо, значит, и с остальными все в порядке. Но оценить этот порядок необходимо. Давай, дорогой, отпускай меня, надо разобраться в ситуации. Минато аккуратно сгрузил мою утомленную тушку на землю. Попыталась самостоятельно удержаться на ногах, и, что удивительно, мне это удалось с первого раза. Смотри-ка, колени почти не подгибаются. Ура мне! Еще разок подтянув потуже пояс, кое-как доковыляла до края плато, взглянула вниз на деревню. Однако хорошо мы погуляли. Центр деревни был вынесен практически полностью, лишь окраины да клановые кварталы с прилегающими территориями остались нетронутыми. Резиденция Хокаге еще стояла, но кривовато, ибо ее нехило так разворошило проросшим густым лесом. Похоже, что Орочимару все-таки использовал Эдотенси и призвал первого и второго, иначе откуда столько деревьев, растущих непосредственно из здания? У подножия строения лежали тушки какой-то седой макаки да парочки здоровенных змеюк. А где же сам Саннин или хотя бы Хирузин? Хаэм, вспомнишь его, и оно появится. Вот и наш психованный ученый показался из-за деревьев. Судя по всему, у него все хорошо, даже руки целые прекрасно слушаются. По крайней мере, он очень эмоционально ими показывает стоящему на площади с абсолютно пофигистичным видом Шикаку, что думает про сложившуюся ситуацию. Слов нам, конечно, не слышно, но жестикуляция уже грозит трехэтажными конструкциями. Интересно, чем таким Нара провинился? К полуразвалившейся резиденции мы перемещались на остатках чакры. Придется пить пилюли, иначе сляжем. Прекрасно выглядишь, Кушина-сан, ехидненько так сверкнул улыбкой Шикаку, заметив наше появление. Мог бы и не заострять внимание на моем внешнем виде, гад. Согласен, лаконично поддакнул Орочимару, что после слов Нара переключил внимание на нас, вернее, на меня. Ясно, Шикаку воспользовался возможностью избежать выяснения отношений со змеиным Саннином. Ладно, это их проблемы. Эф, я гордо вскинула голову. Вот еще, буду я на подначки всяких левых личностей реагировать. Да, я сейчас представляю из себя весьма комичное зрелище в грязном плаще на 4 размера больше, со взъерошенными распущенными волосами, ну и что с того, зато мы победили. И вообще, я есть хочу, вот, озадачились моими проблемами мужчины. Да, побыстрее найдите мне в развалинах уютный ресторанчик. И знаете что, они его нашли. Как выяснилось, Ичираку совершенно не пострадал. А знаете почему? Потому что стоял не на центральной улице, а еще некая группа неизвестных шиноби из-под вида любителей рамена предусмотрительно окружила его барьерами. Видите ли, второй такой лапши нигде не готовит. Не знаю, кто именно позаботился о сохранности данного заведения общепита, но я им благодарна. Занимательное зрелище представлял нетронутый ресторанчик посреди пустыря. Владелец забегаловки, кстати, тоже присутствовал. Несмотря на угрозу для жизни, этот товарищ не только не покинул работу, но и продолжал варить свой рамен 30 сортов. Вот это сила воли у мужика, а может и глупость обыкновенная. С другой стороны, для меня все это хорошо, ибо я наконец-то поем. Дайте мне большую порцию со свининой. Я уселась за стойку, подбирая слюни от запаха в кухне. Мужчины приземлились рядком на свободные стулья, слегка ошарашенно глядя на довольную меня. Посреди разрушенной деревни в единственном в округе целом здании сидит натуральная ведьма по виду, да еще с голодным взглядом. Как вам, сюрреалистическая картина? Да, вот и мне страшно. А рамен действительно был бесподобен. Я сейчас, правда, и лошадь бы съела с таким же удовольствием, даже сырую. Но тарелка горячей лапши со свининой, это просто невероятная мням-мнямка. Повторить, и еще раз, над третьей порцией я уже медитировала, и съесть хочется, но вроде бы уже сыто. Забавный эффект всплыл, после слияния такой жор нападает, что жуть берет. Глядя на меня, и мужчины заказали себе по тарелке, единственным отказавшимся от лапши был Рачимару. Я вообще не поняла, что он забыл в нашей компании, думала, что сразу после боя он свалит по своим змеиным делам. А вы часом не беременны, Кушина-сан? Вдруг выдал Тиучи. Я почти перекусила палочки от неожиданности, Минато чуть со стула не упал, остальные замерли, пребывая в тихом шоке. Меж тем, не заметивший смятения в рядах клиентов, повар продолжал делиться наблюдениями. Моя жена, когда была на сносях, тоже вот так уплетала лапшу в неимоверных количествах. Вот как можно быть таким спокойным? Тут полканахи разрушили на его глазах, тучу народу покрошили, сместили хокаге. И вообще, страх и ужас кругом, а он спокойно режет овощи, варит бульон и треплется о жизни. Я фигею, дорогая редакция. Но на подобный спич грех не ответить достойно. Тем более рядом, затаив дыхание, сидит такая публика. Я демонстративно задумалась, показывая всем, что что-то считаю на пальцах. Хаэм, Минато пора откачивать, а то он, похоже, забыл, как дышать. Можно подумать, что о существовании специальных печатей, устраняющих подобные проблемы, он не в курсе. Еще недолго помучив всю честную компанию, я притворно вздохнула. Нет, не должна бы. Расслабься, Минато, мне и Наруто с Гаарой хватает выше крыши. Мужики синхронно выдохнули. Не поняла, такое впечатление, что я решала, кто из них будущий отец. Вот она, мужская солидарность в действии. Издеваешься? Нахмурился блондин. Я весело кивнула. А то, видел бы ты, какая у тебя физиономия сейчас была. Нифиг всякие глупости на веру принимать. Все, я таки добила последнюю порцию. Ну вот, теперь можно и поспать, но сначала одежкой новой разжиться не помешало бы. Но, видно, не судьба нам было свалить из забегаловки, потому что с соответствующим звуковым эффектом перед нами предстали переместившиеся по маркеру на Минато сыновья. Быстренько осмотрев нас всех, Наруто с облегчением улыбнулся и вновь исчез, чтобы через несколько секунд вернуться с Цунади на хвосте. Сначала мелкие делились своими впечатлениями от использования столь затратных и зрелищных техник, что сравняли часть Конохи с землей. Потом Орочимару все-таки продавили рассказать о его бое с третьим. Ничего интересного, кроме того, что Хирузину не дали воспользоваться печатью бога смерти. Задавили голой силой. Его тело еще нужно будет позже суметь выковырить из той сказочной тайги, что устроил первый на месте дворца Хокаге. Еще выяснилось, что Шикаку, оказывается, был назначен ответственным за барьер вокруг резиденции. И наш тактик посчитал, что воскрешенные Хокаге под руководством Орочимару достаточно большая угроза для деревни. В общем, Нара отказывался снимать барьер, пока Саннин не отменил технику Эдатинси. Отсюда и вылился их местечковый скандал. Затем Джирая делился своими бурными фантазиями о наших похождениях под землей. В общем, Тиучи-сан не скучал. Такую компанию одному накормить, это надо постараться. А наши посиделки в раменной продолжились почти до утра. Первым, спохватившись, отвалился Орочимару. Сделав вид гордый и неприступный, Саннин согласился, что меж нами нет долгов, и смотался обратным призывом в неизвестном направлении. Ну да бог с ним, надеюсь, больше мы не пересечемся. Затем нас покинули Цунади с Джираи. Медик в сопровождении жабьего Саннина пошла проверять своих пациентов, которых набралось немало. Дидара, насколько я поняла из объяснений принцессы, скоро поправится. Мальчишка легко, в общем-то, отделался и сейчас спит. С Какаши все было не так однозначно, но, как сказала Синджу, и его вылечит. Просто времени на это уйдет поболее. Моих телохранителей отправили известить аборигенов, заныкавшихся в убежище, что опасность в моем лице миновала и можно возвращаться по домам, если они целы, а также устраивать временный лагерь для тех, кто общими нашими усилиями остался без жилплощади. Анара, лениво усмехнувшись и с легкой ехицей поглядывая на меня, пригласил нас к себе разорять гардероб своей жены. Вот так просто, на незатейливой ноте, подкрепленной смачными ругательствами Йошина, которая обнаружила у себя пропажу практически нового и совсем не ношенного костюма, что благородный глава теневиков пожертвовал в пользу несчастной жены четвертого Хокаге, закончилось наше большое приключение. А костюмчик мне еще долго припоминали. Эпилог. Солнце, только показавшись из-за горизонта, раскрасив нежно-розовым редкие облака и позолотив листву бесконечных лесных просторов страны огня, разогнав утреннюю туманную дымку над поверхностью воды, яркой вспышкой заглянула в раскрытые окна резиденции Каге деревни, скрытой в листе. Задорный ветерок, как опытный шиноби, незаметно проник в кабинет, лишь всколыхнул легкие занавески, поигрался оставленными на столе бумагами и запутался в складках плаща Хокаге. Тихо зевнула под маской, продолжая стоять за спиной мужа и изображать из себя незаменимое и вечное Анбу. Спать очень хочется, а еще больше хочется кофе. Нафига я в такую рань приперлась в кабинет четвертого, ведь мне можно было еще дрыхнуть и видеть пятнадцатый сон до начала рабочего дня в академии. Но, просто еще с вечера что-то подсказывало мне о большой гадости, что приготовили Минато и сыновья, и я была права, как выяснилось. В этот ранний час вся наша семья в полном составе собралась тут, Минато как Йондами, наши мальчишки как Чунины Листа и я, предварительно нейтрализовавшая змею, не забыть потом извиниться, позаимствовавшая ее маску Анбу и плащ. Светить цветом своих волос было бы полным идиотизмом. Да простит меня змея за удар по затылку, но надо же мне быть в курсе, что замышляет семья. Так, ребята, для вас есть задание, начал муженек раздачу призовых. Интересненько, а ведь мне вчера ничего не сказал, гад. Необходимо сгонять в страну рек. Там, судя по докладам наблюдателей, совершился переворот. Причем не исключена помощь извне. Кто именно им помог? Отец Гаара, как всегда, серьезен. Скорее всего, Суна. Им выгоден хаос в этом регионе. Нам наоборот. Вам, мальчики, необходимо найти доказательства участия Суней по возможности пресечь беспорядки. Наши полномочия, Наруто хоть и выглядел раздолбаем, закинув руки за голову и глядя в потолок, но вопросы задавал правильные, наивысшие, вплоть до свержения феодала. В стране должен наступить порядок, и сейчас уже не важно, какими средствами вы этого добьетесь. В идеале бы необходимо вернуть к власти предыдущую династию, но это если только остались живые наследники. Найдете, отлично, нет, ищите другие способы погасить конфликт. Минато кинул Гаари свиток. Тут подробности и выводы наших аналитиков. Срок, 2 месяца. Мы поняли, кивнул Наруто, потом хитро прищурился. Маме кто будет говорить, я занят. Тут же отвертелся муж, сел за стол и начал перебирать бумаги. Мдя, зашугал я своих мужиков. Сыновья переглянулись и дружно вздохнули. Пап, мы тоже жить хотим, и по возможности долго. Мальчишки состроили умильные мордашки с целью продавить отца, вызвать огонь на себя. Щенячьи глазки безотказно на него действовали. Думаю, что уже бессмысленно выяснять, кто из вас будет крайним, сняла маску и капюшон, ибо запалились все. Я так и знал, уронил голову на стол муж. Кушина, я подумал, что наши сыновья уже достаточно взрослые. Согласна, только посылать их вдвоем неправильное решение. Они привыкли работать в тройке, вот пусть и идут с Дием. Нет, я не буду сопротивляться, в конце концов, мальчишки уже выросли, да и опыт подобной работы им просто необходим. А наш подрывник за прошедшие годы стал прекрасным диверсантом. Дия же сейчас нет, возразил мне Наруто. Ну да, парня неделю назад отправили в усиление одной из групп, но, насколько я знаю, их задание уже выполнено, и группа вот-вот вернется. 3 дня погоды не сделают, я пожала плечами, а мальчишкам спешить особо некуда. Хорошо, Минато хлопнул ладонью по столу, привлекая всеобщее внимание. Дожидаетесь Дидару, вводите его в курс дела и отправляетесь вместе. Есть, и сыновья испарились. Ну да, раз тут объявилась мама, то лучше сбежать, пока не поздно, а то мало ли, вдруг орехов и на их долю хватит. Что со змеей? Поинтересовался блондин. Жива? Да что с ней сделается? Спит твоя змея. Плащ и маску кладу на небольшой диванчик у стены. Думаю, змея найдет предметы своего туалета. А теперь и мне пора отсюда. Дела. Скоро в академии уроки начнутся или типа того. Отчаливаем как истинные ниндзя, через окно. Злишься? Уйти мне не дали, поймав в полете и втащив обратно. Минато, я вроде не давала повода усомниться в своей адекватности. Я немного обижена на то, что ты решил провернуть все за моей спиной, но в остальном полностью поддерживаю твое решение. Пусть помучается немного, но вообще-то я не сержусь. На то мой муж и Каге, чтобы принимать решение. Чем я могу загладить вину? Игриво улыбнулся Минато. Ну-ну, я прямо сейчас растаю. Хм, знаешь, я, пожалуй, тоже возьму миссию. Муж удивленно посмотрел на меня. Вот тебе моя жуткая месть. Хочу задание посерьезнее и подальше. Погуляю месяцок на свободе. Не всем мужикам развлекаться. Давай, выкладывай все, что есть Тесая ранга. Кушина. Я хрен знает сколько лет Кушина. Хочешь загладить вину? Дай мне миссию. В итоге я выбрала себе задание поспокойнее. Я погулять хочу, а не устраивать войну в отдельно взятом регионе. Да и длительность похода меня устроила. Надо охранять какую-то посчиту дочурку Дайми в ее променаде по святым местам. Где-то в районе месяца придется шляться. Вот и хорошо. Минато поворчал, но быстро заткнулся, видя, что его грозные взгляды на меня не действуют. Тем более сам знает, что виноват. Так что, помахав ручкой мужу на прощание, все-таки свалила из его кабинета через окно. Все, у меня отпуск от семейных обязанностей и работы, а то я скоро погрязну в готовке, стирке и уборке. Ну и что, что это клоны все делают? Память-то и усталость мне передаются. Вот теперь сами пусть вертится. Да и на работе меня прекрасно подменит Какаши. Не зря же я его все это время дрессировала. Теперь братишка не опаздывает без веской причины, да и ответственности я ему привила, назначив своим замом по работе с молодыми дарованиями в академии. Благо мне удалось навести в этом рассаднике придурков порядок. Когда меня приказом свыше Минато со старейшинами отправили главным начальником в детский сад для малолетних убийц, я отбрыкивалась от привалившего счастья, как могла. В итоге меня все-таки продавили, мол, если я справилась с 2 джинчурики и неуравновешенным маньяком-взрывателем, то и толпа простых деток у меня истерики не вызовет. В общем, слово за слово, они меня уговорили. И вот уже несколько лет я активно руковожу академией. Пришлось многое переделать, разогнать половину чунинов-преподавателей, которым было откровенно насрать на подрастающее поколение, а другую половину задрючить до прединфарктного состояния. Зато теперь учителя реально выполняют свои обязанности. Проведя малюсенькую реформу образования, разделив учеников по специальностям, наклонностям, объему чакры и прочим параметрам в раннем возрасте, мы получили на выходе первое поколение генинов, которые были по-настоящему сильными, и посылать их на уборку овощей стало нерационально. Тем более, что в последние два выпускных года группы разделялись на команды, и к ним прикреплялся наставник Джонин. Пришлось миссии ранга Д давать прегенинам, а выпускники получали низкоранговую миссию только в качестве наказания. Забежав домой и забрав свиток со всем необходимым для похода, я спокойненько направилась к выходу из деревни. Прошло уже прилично времени с моего триумфального возвращения в родные пенаты. Деревня отстроилась, омолодилась, я бы сказала. Народ уже давно перестал меня шугаться, хотя по первому времени избегал. Мало ли, а вдруг покусаю. Бы-бы-бы. Нет, они просто думали, что разрушением листа я не ограничусь и начну вырезать население. Страшная я женщина, а в гневе, так вообще. Тогда я была не против, чтобы всю нашу боевую эпопею свалили на меня, как главного зачинщика. Ага, можно подумать, что я тут вообще сильнее всех и остановить меня не смогли бы даже объединенные силы кланов. Ха-ха, три раза. Но мне понравилось выступать в роли мирового зла. Кровавая хабанера, темный властелин. Думаю, Кушина и Узумаки еще долго будут пугать непослушных детей. Сейчас многое позабылось, конечно. Но я горжусь, что в сердцах и умах жителей Конохи стою на третьем месте после апокалипсиса и на втором после нападения Кьюби. Сильно, да, мальчишки выросли, так что теперь приглядывать за ними не надо. Я, конечно, все равно за ними наблюдаю, по возможности. Ну да, не хочу пока становиться бабушкой. Они парни видные, красивые и сильные. Девчонок за ними бегает много. Вот, на свиданки уже ходит. Хвала богам, что Наруто на розового монстра Харуна внимания не обратил. Я, когда Сакуру первый раз увидела, думала сдохну, если сын начнет за этой гламурной дурочкой бегать. Но обошлось. Ребята пока еще не определились с постоянными подружками. А я уже смирилась, что вырастила бабников. С другой стороны, при наличии в семье Иросаннина и Шукаку, удивительно было бы обратное. Но все это местами даже забавно, пока девицы к нам домой не лезут. Было дело, пришлось пару раз заниматься рукоприкладством, юные дамы не понимали фразу «их нет дома». В общем, провела с детьми беседу на тему «внуков нам пока не надо», парни прониклись, а я на этом успокоилась. Дейдара, кстати, не отстает от них по количеству фанаток. Как выяснилось опытным путем, на длинноволосого красавца-блондина клюют даже больше, особенно если он сделает такое задумчивое меланхоличное лицо а-ля принц в печали. Мальчики давным-давно сдали экзамен на Чунина, благо он проходил в Конохе, и высоких иностранных гостей не было, только генины разных деревень. Гаару никто не узнал, даже его соотечественники из Суны. Хотя лет прошло много, да и внешний вид мальчишки изменился, и, как это ни странно, другие дети Казекаги в испытании тоже не участвовали. Дейдара в итоге притащил в Конаху на ПМЖ своего деда. Старику выделили небольшой домик, где он и окопался. В прямом смысле, дедок развил бурную садоводческо-огородную деятельность на своем приусадебном участке и теперь приторговывает на рынке продуктами, так сказать, собственного труда. Дей, правда, наотрез отказался к нему переезжать, предпочитая комнату в нашем доме. А мне не жалко. Минато такой домино отгрохал, что в нем потеряться вполне реально. Наши биджу заделались советниками Минато, чем доводит до инфаркта старейшин Нары и Яманака. Есть все-таки своя специфика в мыслях и поведении демонов. К этому надо привыкнуть. Или жить с ними бок о бок достаточно долго, как мы. Цунаде осела в деревне и вовсю рулит деятельностью Конаховского госпиталя. А вот Джирая все так же шляется в поисках вдохновения, ну и о разведке не забывает. Так, например, по наблюдениям Жабьева Саннина, Арачимару, маньяк от науки, до сих пор здравствует и продолжает свои поиски вечной жизни. Отношения между Цунаде и Джирая так и не сдвинулись с мертвой точки. По крайней мере на мой, посторонний взгляд. А там, кто знает, Итачи, наш рыцарь печального образа, по настоятельной просьбе Хокаге возглавил Анбу, а в свободное время активно возрождает клан. Да-да, он женился-таки. Его избранница,

Понимаешь, Ичига, я вообще-то пришла тебя уговаривать вернуть мне душу мужа, что твой предшественник забрал в качестве платы за помощь в одном щекотливом деле. Не могу поверить, что Ринджи занимается мелким разбоем и забирает души людей. Поможешь? Да не могу я. За этот мир вообще-то Майюри отвечает, но у него сейчас какие-то новые эксперименты в Уэкамунда, поэтому на хозяйство поставили Ринджи. А я как всегда крайний. У него свидание, видите ли, козел бровастый, а Рукия за своим болезным капитаном бегает. Тоже мне, сестра милосердия, а мне только по башке от нее достается, и братец ее тоже. Эку Куросаки накипело-то. Парень даже своим ножиком размахивать стал в процессе жестикуляций. Достали рыжего, достали. А если я предложу обмен, у меня тут душа бессмертного готова к транспортировке. Тебе лишь ярлычки поменять придется. Главное сейчас сделать печальную мордашку и пожалостливее, пожалостливее. У Ичига комплекс супергероя, а тут дама в беде, так что может сработать. Хм, то есть у Майюри ничего не пропадет и ко мне претензий не будет, задумался рыжий, вновь закинув тесак на плечо. Точно, и волки сыты, и овцы целы, даже больше. Я же прошу вернуть обычную человеческую душу, а взамен отдаю сущность демона. Главное развить успех. Вон, шестеренки в мозгах заработали, закрутились. Он практически мой. Значит, этот маньяк получит даже больше, чем у него было. Явно заинтересовался Куросаки. Эх, всегда бы таких сговорчивых шинигами встречать. Именно. Тогда, я думаю, по рукам. Есть. Моя взяла. Какую душу ты просишь вернуть? Минато Намикадзе. Я, Куросаки Ичига, временно исполняющий обязанности шинигами, возвращаю в мир людей номер 247 душу Намикадзе Минато, взамен забирая душу. Парень вопросительно посмотрел на меня. Санби но Карома, подсказала я полное имя несчастного треххвостого Биджу. Душу Санби но Карома, закончил договор Ичига. В тот же миг в руках шинигами появились две яркие, сверкающие сферы. Одна, побольше, полыхала лазурью, а вторая переливалась солнечными лучами. Тщательно осмотрев ассортимент, Куросаки остался доволен обменом и кинул мне в руки золотистый шарик. Отлично, парень повернулся ко мне спиной и пошел куда-то по своим делам. Прощай, Кушина Узумкаки. Я думаю, мы не скоро снова пересечемся. И тебе привет. В то же мгновение меня закрутило в водовороте тьмы, вращая так быстро и столь лихо, что единственной оставшейся мыслью у меня было, только бы не потерять сферу. Я потерял счет времени, которое находилось в этом бешеном потоке ничто. Верх, низ, глубина, все перемешалось. И вдруг темнота осыпалась трещинами, возвращая свет, звук, ощущения. «Я сейчас убью тебя», — прорвался сквозь кашу в мыслях голос Минато. Я предупреждал, что она будет в фокусе силы шинигами. На нее пришелся основной ментальный удар. «Что ты психуешь-то? Она живая и даже целая», — орал в ответ Рачимару. Глаза не открывались, темнота хоть и отпустила, но не уходила до конца. Да и ощущения от бешеного аттракциона были еще живы. Почему не предупредил о таких последствиях? Меня сильно встряхнули. Правильно, мне надо собраться. Ща как встану. О, нет, не встану. Теперь меня еще и мутит прилично. А что бы это изменило? Вы прекрасно знали, что все это для меня лишь эксперимент. Ты сам подставил ее под удар. Не захотел бы, не позволил своей женщине пойти на такое. Ссора мужчин, как ни странно, постепенно приводила меня в адекватное состояние. Не ожидала, что у шиноби может быть слабый вестибулярный аппарат. Я не знал. А нет, сейчас начнется сеанс самобичевания. А то я не в курсе была, на что иду. Вообще-то не в курсе, но мы никому об этом не скажем. Дыхание наконец-то удалось восстановить. Уф, почти хорошо. А то ты не помнишь, что сам пережил при появлении шинигами. Арачимару, не нарывайся. Минато так себя сейчас во всем винит, а тут ты еще лезешь со своими копейками. Пора их разнимать. Давай, Кушина, ты можешь. Оба заткнулись, прохрипела я. Язык не слушался, глаза открываться отказывались, но это временное явление. Жить я пока не расхотела, Кушина. Меня снова радостно встряхнули. Ну я же не погремушка. Зачем так жестоко-то? Не тряси меня. Я постаралась расслабиться, восстанавливая дыхание. Все нормально. Мне надо полежать чуть-чуть, или немного подольше. Ох, да что же такое? Минато, ты еще не понял? Ей надо отдохнуть. Мне на лоб легла холодная ладонь. Арачимару что-то снова задумал. Нехорошие. Спи. Я проснулась в небольшом темном,